Они сидели за маленьким столиком далеко от оркестра. Тата, розовая от вина и танцев, положила руку на пальцы Мстислава, слабо двигавшаяся в такт ритмическим синкопом. «Вам хорошо, Мстислав?» «Очень. С вами. И я считал себя неплохим танцором, но вы... Скажите, есть что-нибудь, что вы делаете плохо?» «Зачем вы так идеализируете меня, Мстислав? И ваша мама тоже. Это налагает на меня обязательства, которых я выполнить не могу». «Кто говорит об обязательствах?» «Довольно быть такой серьезной, милая...» Ивернев чуть запнулся на последнем слове, смутился и спросил. «Я давно хотел спросить, зачем вы носите это кольцо?» Он приподнял ее руку и чуть повернул к свету. Небольшой камень, плоско отшлифованный в форме квадрата с закругленными углами, блеснул, и в глубине его замерцал косой крест. Тата вздрогнула и убрала руку. «Никогда не видел эти камни, вделанные в кольца», — продолжал геолог, пожав плечами. «А вы знаете, что это за камень?» «Конечно. Любой минералог вам скажет, что это хиастолит, разрезанный поперек главной оптической оси. Только он дает такую любопытную игру на свет, концентрические кольца и крест. Он вам не идет. Всему вашему облику. Вот почему я спросил вас о кольце». «Это подарок. И носить я его обещала», — глухо сказала Тата. Ее слова укололи геолога. «Я не расспрашиваю, если вы находите нужным умолчать о чем-либо». «О, я не собираюсь умалчивать. Может быть, это смешно, но была большая школьная дружба. Можно, если хотите, назвать это детской любовью. Его семья была родом из Свердловска, и это кольцо как-то связано с семейной историей. Его надо было носить всегда. И мы поклялись быть вместе потом, после школы. А он разбился на мотоцикле, едва получив аттестат. Но клятва осталась. И я ношу это мрачное кольцо. Но если оно вам так не нравится...» Она с усилием сорвала кольцо, опустила в сумочку и посмотрела покорно и ласково. «Может быть, хватит этого, Тата?» Ивернев кивнул головой на шумящий зал. «Я только что собиралась попросить вас. Пойдемте погуляем». У Невы, блестевшей полированной сталью, они оказались среди целого шествия влюбленных пар. Ивернев повел Тату через мост Шмидта, мимо египетских сфинксов, к университетской набережной. Вода тихо плескалась внизу на каменных ступенях. Тата села на гранитный барьер. В странном освещении белой ночи ее фиолетовое платье потемнело, так же, как и глаза, ставшие непроницаемыми. Снова повторялась сказка, случавшаяся уже с миллионами влюбленных на набережных Невы в белые ленинградские ночи. Девушки и женщины превращались в принцесс и волшебниц, заставляя мужчин склоняться перед ними. Иверневу было совершенно все равно, был ли он первым или 100 миллионов 100 тысяч первым в числе плененных белыми ночами. Дважды в этот день девушка, которую он полюбил, восхитительно менялась. «Тата?» Она стремительно обернулась к нему.